Была ли она довольна? Удалось ли ей исправить ошибку природы? Совпадали ли теперь она в тетради и она в зеркале? И каким могло быть это совпадение при полном ее самонесовпадении? Женская ранимость души, женская тоска, несбыточная мечта о рыцарском поклонении, о жертвенной любви и мужская активность чувств, мужской напор страстей, умение чисто по-мужски идти на разрыв. Ее утонченное, обостренное восприятие окружающего мира и «Бог наделил меня самой демократической физикой. Я все люблю самое простое». Ее вечное стремление к людям и ее самоотталкивание от людей. Ее такая женская суть стихов и такая мужская их плоть. Быть может, природа и не ошиблась, а, поняв всю безнадежность решения задачи, пошла на контраст, на полное несовпадение. Совпадал Пастернак. Удивительно совпадал. У его стихов не могло быть иного лица. У его лица не могло быть иных стихов. Правда, он писал Марине Ивановне в Париж с грустью, что его сын Женя похож на него. Может быть, он не так будет безобразен, как я. Может быть, только по-другому. Он ошибался. Он был прекрасен своей мнимой некрасивостью. Столкнувшись с ним где-нибудь в метро или на улице, его нельзя было не запомнить, даже не зная, что он — это он. Так значительно, скульптурно было его лицо, так выделялось оно среди других мелькавших лиц. Конечно, каждое лицо неповторимо, но есть определенные типы лиц, и природа лениво варьирует их, добавляя, убавляя, совершенствуя или искажая. А тут что-то в лице за раз и от араба, и от его коня. Настороженность, вслушивание и вот-вот полнейшая готовность к бегу, громадная тоже конская, дикая и робкая роскость глаз, не глаз, а око, и конское сверкание белков. Лицо его приковывало к себе внимание, сражая и своей необычностью формы, и силы интеллекта. Упрямство, боль, детская незащищенность, неизбывная тоска, печать осененности. По его лицу можно было читать, как по книге. Оно и воистину было подлинным произведением искусства. Ахматова, казалось, тоже совпадало. В эвакуации в Ташкенте, когда она спускалась по шаткой наружной лестнице из своей светелки во двор, где мы, эвакуированные, стирали у колодца тряпки, это спускалась королева в царство нищих. Хотя и была она обута на босу ногу, в стоптанные туфли, в старом черном платье неопределенного покроя с полукруглым вырезом, всегда одном и том же, кажется, единственным, вывезенным из блокадного Ленинграда. И черная шаль с бахромой, тоже уже видавшая виды, была накинута на плечи. Даже узбечки в паранджах, слоны, как их называли, останавливались на улице и, неуклюже поворачиваясь в своих сплетенных из конского волоса густых сетках, свисавших на лбы до самой земли и чем-то и правда напоминавших хобот слона, глядели ей вслед. Столь царственна была поступь, столь величественна и с чувством своей избранности, своего превосходства, несла себя эта высокая немолодая женщина с сидеющей челкой на лбу. Цветаева могла легко затеряться в толпе.